Глава третья. Изначально Матвей помогал Кобылину в осуществлении его плана, чтобы наша клиника провалила первый этап соревнования. Он должен был вызвать сбой калибровки оборудования в лаборатории. Потом Матвей реабилитировался и даже дал показания против Кобылина, которые сыграли свою роль во всей этой истории. Так что, в принципе, ему можно было доверять, хоть я и был начеку. Не стал терять времени на расспросы, а кивнул и отправился за Матвеем. Он привел меня на административный этаж, к кабинету Кобылина. Кати Ениной в маленьком закутке перед кабинетом уже не было. Интересно, куда ее перевели на этот раз? Она заболела. Увидев мой взгляд, быстро написал в телефоне Матвей. И снова у меня чувство, что это непростое совпадение. Я уже давно начал подозревать, что тут происходит. Матвей достал ключ и открыл кабинет Кобылина. Затем подошел к одной из стен и указал мне на небольшой нацарапанный рисунок на изображении руны. Проклятие! Кобылин решил оставить после своего ухода подарок, наслав проклятие на клинику. Мне приказали почистить компьютер, и я заметил этот рисунок, решил сообщить вам, написал в телефоне Матвей. Тем самым он решил еще раз показать, что ему можно доверять. Нарисованная руна окончательно подтвердила мои подозрения. Вообще, я думал о чем-то подобном еще сразу после ухода Семена Михайловича. Как-то слабо мне верилось, что он решил просто спокойно уйти. И вот доказательство. Матвей сделал очень правильное решение, что не проигнорировал этот рисунок. «Ты молодец», — улыбнулся я айтишнику. «Я с этим разберусь». Снимать проклятие мне приходилось и 2000 лет назад. Вообще, это может сделать любой маг, но с достаточной силой. И первый пункт очень простой. Я взял канцелярский нож и принялся соскребать эту руну. Да, придется немного испортить стену, но она и так уже была испорчена Кобылиным. Закончив, я активировал магический аспект и принялся вливать лекарскую магию прямо в это место. Сложный трюк, подходит только для мест, связанных с проклятиями, но должно сработать. Снятие проклятия отняло почти половину магического запаса, но я справился сам. Решил даже лишний раз не озвучивать начальству про наличие проклятия. Смысла в этом не было, ведь угрозы оно больше не несло. Проклятие Кобылин наверняка оставил перед уходом, но проявляло оно себя постепенно. Доказать, что это сделал именно он, будет невозможно. Такова особенность магии проклинателей. Катя Енина, как самая приближенная к кабинету, заболела первой. А затем проклятие поползло по клинике, вызывая мелкие неприятности и ссоры. Теперь все встанет на свои места. А к Ениной обязательно загляну сегодня вечером и полечу ее. Хватит ей уже валяться на больничных, только-только с аппендицитом разобрались. Магической энергии после разборок с проклятиями осталось чуть больше половины. И я решил сделать то, что давно собирался. И теперь этот человек показал, что он заслуживает награды. «Матвей», — обратился я к айтишнику. «Закончил?» Он кивнул. «Тогда займемся твоим лечением», — улыбнулся я. «Я обещал, что ты снова будешь говорить. Пора выполнить мое обещание». «Это невозможно. Множество врачей пытались», — поспешно написал он в телефоне. «А я смогу», — заверил я. «Так, не шевелись». Закрыл глаза, сосредоточился, активировал психиатрические и неврологические аспекты и принялся за дело. Жаль, что психиатрический аспект не был прокачан до такого уровня, когда в клинике творил свои дела Болотов. Много людей тогда начало страдать психиатрическими заболеваниями. Но до этого я тоже доберусь. Обязательно напишем с Чеховым ряд статей именно по лечению психиатрических заболеваний, чтобы и такой проблемы не стояло в мире. Конечно, это большой пласт работы, разбирать конкретное лечение для каждой болезни, но результат того стоит. В случае с Матвеем я разработал идеально подходящий метод. Магии потратил очень много, но дело было сделано. «Попробуй», — подбодрил я его. «Скажи что-нибудь». Сначала Матвей беззвучно открыл рот. Затем вырвался хрип и звук «А-а-а». «Я могу говорить», — наконец хрипло произнес он. «Получилось». «Можешь», — подтвердил я. «Разумеется, твой голос надо тренировать. Ты давно его не использовал, но со временем он вернется полностью». «Спасибо», — Айтишник не знал, как ему выразить свою благодарность, просто уставился на меня со слезами счастья на глазах. «Я и подумать не мог, что снова смогу говорить». «Не за что», — улыбнулся я. «Пользуйся». Оставил его на этаже администрации, а сам отправился в столовую восполнять силы. За соседним столиком увидел разговаривающих и явно помирившихся Зубова и Терентьева и окончательно подметил, что проклятие снято. Семен Михайлович даже с прощальной подставой облажался. Однако она может быть и не одна, поэтому надо быть начеку. Остаток рабочего дня прошел без приключений. После работы я отправился в ученый совет. Очередное лечение Чехова, к которому я уже успел восстановить часть магии, обсуждение новой статьи, обучение его владеть лекарским аспектом. Дел там было много. «Рад тебя видеть!» Сегодня Антон был в хорошем настроении. «Уже завтра должна выйти статья про нас. Про меня первый раз в жизни напишут в газете. Так волнительно!» «Хозяин гордится собой», — добавил Гоша. Сегодня Чехов взял его с собой, как мы с ним и договаривались. Фамильяру лучше почаще быть со своим хозяином, также для укрепления связи. «Гоша!» — радостно пискнул высунувшийся из сумки клочок и поспешил к другу. «Ты хорошо потрудился», — решил поддержать Чехова я. «Так что заслужил статью в газете. Без тебя статья бы не была такой, какая она есть. Кстати, меня сегодня вызывал Брусилов», — вспомнил Чехов. «Наша с тобой статья про лечение ВИЧ-инфекции уже произвела фурор. Ее взялись пробовать особо опытные врачи. Все в восторге. Он даже выписал нам премию». Чехов протянул мне деньги в конверте. «Отлично, лишними не будут. Предыдущую премию от клиники я целиком отправил родителям. А эти деньги оставлю себе на личные нужды». «Что с твоей лекарской магией и с вашей связью с Гошей?» — спросил я. «Ходил ли ты в храм?» В прошлый раз он это задание проигнорировал, за что получил от меня нагоняй. «Ходил и меня с собой таскал», — подтвердил Гоша, который сидел в углу кабинета. «Медитировать заставил». «Совместные медитации — это тоже очень полезно», — улыбнулся я. «Тем более так ты откроешь в себе магию». Пока что Гоша не обладал никакими особыми магическими навыками, например, как суперобоняние у моего крыса, но это придет со временем. Причем чаще всего магия фамильяра как-то связана с магией хозяина, так что это еще и поможет нам в нашем деле. «И моя магия явно укрепляется», — добавил Чехов. «Можно попробовать на тебе?» После предыдущего инцидента, когда он без разрешения использовал диагностический аспект на своих соседях по палате, и тем стало плохо, он боялся пользоваться магией на других без разрешения, хоть я и объяснил ему, что это просто совпадение. «Давай», — кивнул я. Он просканировал меня диагностическим аспектом. «Полностью здоров», — озвучил он. «Да, на мне тренироваться скучно», — усмехнулся я. «Но не переживай, я придумаю, как это исправить. К тому же ты обещал подумать про заочное образование». «Я подумал и уже нашел, в какую академию могу поступить», — гордо ответил Антон. «Только у них прием с января, поэтому этот вопрос пока пришлось отложить». В любом случае, я очень гордился своим учеником. Великий ткач создал между нами связь, сделал меня его проводником, правда, против моей воли. Сначала я не знал, что именно от меня будет требоваться, но теперь все вставало на свои места, и у меня вполне получалось направлять Чехова. Мне в итоге понравилось быть наставником, поэтому я был даже благодарен великому ткачу за такую возможность. «Хозяин?» — ко мне подполз крыс. «Мы тут с Гошей пообсуждали и решили, нельзя эту собаку оставлять без наказания». «Ты про кого?» — удивился я. «Про Квасова вашего», — вмешался Гоша. «Он дурак, и его надо наказать за его преступление». «Что вы собрались делать?» — напрягся Чехов. «Я понимаю, Владимир Александрович не самый приятный человек, но он делал только мелкие пакости». «Вот и мы сделаем мелкую», — ответил Клочок. Гоша заметил, что он оставил форточку в кабинете открытой. «Мы залетим к нему и устроим небольшой беспорядок. Всего-то...» Я задумался. Оставлять действия Квасова безнаказанными действительно не хотелось, и предложение фамильяров звучало отлично. Тем более, что официально никто ключ от его кабинета не возьмет. И пусть Квасов гадает, кто мог проникнуть в его кабинет незамеченным. «А он сам уже ушел?» — спросил я у Чехова. «Да, я видел, как уходил», — подтвердил он. «Тогда даю добро», — улыбнулся я фамильяром. «Только давайте осторожно». «Операция «Ниндзя-крыс» и «Ниндзя-попугай» началась», — обрадовался крыс. «Пойдем скорее». А я пока займусь лечением Чехова и обсуждением темы следующей статьи. Клочок давненько не занимался подобным весельем, поэтому он был очень рад, что хозяин согласился совершить мелкую пакость этому Квасову. Крыс залез в клюв попугаю, и они влетели в окно кабинета Владимира Александровича. «У нас команда мечты», — пискнул Клочок. «Приступим?» «Что будем делать?» — спросил попугай. «Давай ты летай, рви его бумаги, разбрасывай все», — распорядился Клочок. «А я попрячу какие-нибудь вещи поважнее. Вандализмом заниматься не будем, ломать что-то ценное не станем. Просто спрячем». «Приступаю», — кивнул Гоша. Клочок залез на стол Квасова и сразу же нашел позолоченную ручку, явно вещь дорогая и Квасовым любимая, взял ее в зубы и потащил под шкаф. Гоша тем временем разрывал клювом какие-то документы, устраивал из них конфетти. «Смотри!» — спустя какое-то время позвал он Клочка. «Нашел в ящике стола». Перед ним стояла коробка с песочным печеньем. Клочок его просто обожал. «Полакомимся?» — ехидно спросил он. «Еще бы!» — радостно ответил попугай. Вдвоем они быстро ополовинили эту коробку. Квасов знает толк в сладком. «Ну, все. Кажется, достаточно», — оглядев кабинет, решил крыс. «Еще одна маленькая деталь». Попугай быстро сделал пару кругов по кабинету, активно пометив территорию. «Гоша!» — крыс возмущенно пискнул. «А что, он плохой, а в форточку мог и голубь залететь», — невозмутимо ответил попугай. «И то верно». Крыс кивнул и снова забрался в клюв Гоши. Месть была свершена. Я влил Чехову последнюю порцию магии, закончив лечение его хронической обструктивной болезни легких. «Ты здоров», — устало подытожил я. «Все-таки за сегодня приходилось тратить много магии. Я расходовал куда больше, чем успел восстанавливать. Скорее бы уже Филимонов нашел нужный мне артефакт. Специально оставил еще немного магии для Кати Ениной. И буду снова восстанавливать все привычным способом — сном». «Поверить не могу, что... я здоров!» Чехов несколько раз вдохнул полной грудью. «Это просто фантастика!» «Мистер Фантастика, только не вздумай больше курить», — погрозил я ему. «Никаких сигарет. Сам же видишь, к чему это приводит». «Бросил, как только ты мне сказал», — заверил Антон. «С тех пор вообще к ним не притрагивался». «И правильно говорить, мистер Фантастик», — поучительно заявил Клочок. Они как раз влетели с Гошей в кабинет. «Это же из фильма». «Как прошла ваша вылазка?» — усмехнулся я. «По высшему разряду», — заверил попугай. «Месть свершена!» «Какие-то они уж слишком довольные. Явно нашкодили там от души. Ну ничего, Квасов это заслужил». «Значит, теперь будем писать статью про лечение хобл?» — спросил у меня Чехов. «Да, подходит отлично», — кивнул я. «Ощущения ты еще и по себе можешь описывать. Часть материалов я уже принес, так что потихоньку начинай». Я передал ему подготовленные материалы. Пока что на одну статью уходило много времени. Я планировал ускорить этот процесс. Со временем. Закончив дело с Чеховым, я отправился к Ениным в гости. Не успел предупредить заранее, придется импровизировать на ходу. Дверь мне открыл Андрей. «Костя?» — одновременно удивленно и обрадованно протянул он. «Что-то случилось?» «Узнал, что твоя сестра приболела, и решил ее навестить», — улыбнулся я. «Тем более, что и с тобой давно не общались». А вместе с тем, с Ениными меня тоже связывало многое, и я вполне уже считал их своими друзьями. Причина моего визита лежала на самом деле не только во всем этом. Конечно, и повидать, и пообщаться — дело хорошее, но я хотел также лично убедиться, что здоровью Кати Ениной ничего не угрожает. Она работала бок о бок с мастером проклятий, и был риск, что ее простуда — это не что-то обычное. «Мы тебе всегда рады», — ответил Андрей. «Наш отец снова в командировке, но сестра точно обрадуется твоему визиту. Проходи». Насколько я помнил, отец Ениных работал поваром и владел магией вкуса. Наверное, с этим и связаны его многочисленные командировки. Я прошел в студию, и скоро туда вошла Катя. Я сразу же активировал диагностическую магию. Как и думал, проклятие Кобылина ослабило ее иммунитет, и к ней прицепился риновирус. Однако, если бы я сегодня не побывал у них, наверняка возникли бы осложнения простуды. Вкачал в нее магию нужными аспектами и выдохнул. Теперь за пару дней поправится, и все будет в порядке. А Катя этого даже не заметила, что мне только на руку. Не хочу, чтобы она переживала еще из-за проклятий. Силы окончательно подошли к нижней отметке, но, к счастью, Енины решили накормить меня ужином. Их служанка быстро накрыла на стол, и мы приступили к трапезе. «В такие моменты сильно жалею, что не могу покушать со всеми», — жалобно буркнул Клочок в мыслях. «Запахи просто восхитительные». «Придется тебе ужинать дома», — ответил я ему. Служанка Ениных и в самом деле готовила просто отлично. Первые минут 15 я даже разговор не поддерживал, а ужинал, восстанавливая силы. «Уже известно, куда тебя распределят?» — спросил я, наконец, у Кати. «Нет». Она резко помрачнела. «Понятия не имею». «Катя сильно переживает из-за всей этой истории», — пояснил смену настроения Андрей. «Сначала с одним заведующим такая ситуация, теперь вот с другим. И снова работала с ним именно она, ее ведь могут заподозрить». Прекрасно понимал ее опасения, ведь она действительно по указке своих начальников помогала с некоторыми делами, которые были не совсем правильными. Однако делала она это только потому, что так ей приказали. Все-таки, когда начальник приказывает, не все готовы начинать с ним спорить. «Не переживай», — подбодрил я девушку. «Я являюсь свидетелем, что ты действовала без какого-либо личного умысла, и не позволю тебя уволить. Где бы ты хотела работать? Ведь Енина в первую очередь медсестра. Просто так изначально вышло, что ей стали давать административную работу, несмотря на ее образование». «В гинекологии», — призналась она. «Хотела бы получить дополнительный сертификат и помогать на том отделении. Это моя мечта». И не такая уж сложно осуществимая, если подумать. Терентьев только рад будет появлению у него новенькой симпатичной рыжей медсестры. «Я постараюсь помочь», — улыбнулся я. Катя повеселела, и остаток ужина прошел очень даже неплохо. Под конец Клочок упросил меня попросить хозяев дать с собой контейнер с парой блюд, и я отправился домой. Разумеется, контейнер предназначался для крыса. Он его вмиг опустошил, и мы пошли спать. Утром, стоило мне зайти в ординаторскую, меня поймал Никита. «Вот это да!» — насмешливо протянул он. «Ты одновременно и герой дня, и обманщик. Как тебе это удается?» «О чем ты?» — удивился я. Он протянул мне две газеты. Первая — «Невский берег». Ожидаемо содержала статью о нас с Чеховым. Как мы начали работать вместе, как я пришел к идее о лечении ВИЧ-инфекции, как Антон писал статью. Все строго по интервью. И зря он переживал. Про слова Квасова не было ни одной строчки. Но еще удивительнее оказалось содержание второй газеты «Невский курьер». На обороте красовался заголовок «Скандал в медицинском мире. Метод врача Боткина оказался нерабочим». Название статьи было какое-то кривое. Я пробежался по содержанию. Анонимный врач, фамилия и имя которого не разглашаются, заявил, что попробовал лечить ВИЧ-инфекцию моим методом, и ничего у него не вышло. А дальше он активно поливал меня грязью, называя обманщиком. «А вот и первые недруги», — усмехнулся я. «Наверное, даже статью толком не изучил и нужное количество аспектов не приобрел». «Да этот Невский курьер, по сути, желтая пресса нашего города», — кивнул Никита. «Так что не обращай внимания. А за оригинальную статью поздравляю. Это правда прорыв. И спасибо, что умолчал имя Маргариты в своей работе. Она очень хочет сохранить все это в тайне». Однако для дальнейшей войны с научным центром экспериментально мне могут пригодиться ее показания. Пока не стал говорить об этом, решив отложить на потом. «Кстати», — вдруг добавил Никита, — «я тут думаю о свадьбе». «Ух ты! Они с Маргаритой от силы месяц вместе. Конечно, у аристократов такие дела в принципе быстро делаются, но все же как-то слишком неожиданно». «Просто что тянуть?» — поспешно добавил Никита. «Мы любим друг друга, и моя семья точно не будет против такого союза. Нужно только с родителями Маргариты обсудить. Да и часики тикают, надо ей и о детях думать». Интересный у него взгляд на все это. Но тут не мне судить, это решать им. По крайней мере, мой отец точно отстанет от меня с этой помолвкой. А то долгое время это была у него главная идея. «Если решил, то вперед», — подбодрил я. «В конце концов, пока спланируете свадьбу и проведете все аристократические ритуалы, полгода минимум пройдет». «Вот и я об этом», — фыркнул он. «Но в любом случае, хоть это и очень заранее, но ты приглашен. Я много раз тебе уже говорил и не устану повторять, что без тебя не было бы ни нашей пары, ни здоровой Маргариты. Так что спасибо тебе в очередной раз». «В очередной раз не за что», — улыбнулся я. После планерки Михаил Анатольевич привычно попросил меня задержаться. «Константин!» — даже несколько торжественно начал он. «Вы уже знаете, что до конца интернатуры осталось чуть меньше 2 недель, и вы знаете, что я уже давно решил, кто станет терапевтом в нашей клинике». «Да», — кивнул я. «А в чем дело?» «И у меня есть предложение», — продолжил наставник. «Как раз через 2 недели к нам в клинику, а именно в терапевтическое отделение, придет новый интерн». «Снова интерн?» Прием в интернатуру был в августе. С тех пор уже появлялся один интерн вне графика, но это был Валера. «Я знаю, о чем вы подумали, но на этот раз все чисто», — поспешил добавить Михаил Анатольевич. «В этот раз есть причины задержки начала интернатуры у этого молодого человека, и я их тщательно проверил». «Хорошо, раз так, я вам доверяю», — ответил я. «В чем заключается предложение?» «Я хочу, чтобы именно вы взялись курировать этого нового интерна», — ответил наставник. «А вот это действительно было неожиданно». «Я?» — удивленно переспросил я. «Но ведь я сам только закончу к этому моменту интернатуру». «Ключевой момент, что уже закончите», — ответил Зубов. «И в вашей памяти ярче будут воспоминания о том, каково это быть новичком. Кроме того, вы уже много раз доказали, что знаний у вас столько же, сколько у любого опытного терапевта. И я хочу поручить это вам. Сам я хочу отдохнуть от птенцов. Пусть хоть немного мои оперенные птички поработают. Но расслабляться я вам все равно не дам и проконтролирую, чтобы обучение прошло по высшему разряду». Я задумался. Почему-то вспомнил своего ученика 2000 лет назад. Тогда он был не интерном, конечно, но кем-то похожим. Я учил его всему, что знаю, пока он не убил меня во сне. До него было много и других учеников, но запомнился мне именно этот. Я не забыл про предупреждение самого себя, которое получил при одной из медитаций. Точно не был уверен, касалось ли это того случая в проулке, когда мне угрожали пистолетом, или Гален говорил про что-то более масштабное, как раз про ученика, например. Нет, отказываться все равно не буду. Обучить нового интерна — почетная миссия, и Зубов дает ее мне как знак доверия, так что соглашусь. «Буду рад», — улыбнулся я. «Тоже стану наставником». «Ну, пока на половинку наставника и тянете», — Михаил Анатольевич пошутил в своей привычной манере. В коридоре раздался какой-то шум и женский крик, а в следующее мгновение в ординаторскую пулей влетел Шуклин, халат которого был весь в крови.